15 марта 1939 года. Отла. Сегодня в половине седьмого утра германские войска перешли границу и теперь движутся маршем на Прагу. Сохраняйте спокойствие. Идите на работу. Детей отправляйте в школу. Неподвижно замерев, Отла сидит в гостиной на стуле рядом с буфетом, где у них стоит радиоприемник, и молча слушает новости. «Ты что, плачешь?» — спрашивает муж, прежде чем уйти. «У тебя в глазах слезы. Я предпочитаю следовать распоряжениям, поэтому иду на работу. Пока, Отла». «Пока», — отвечает она. Иногда голос ведущего в громкоговорителе сменяется каким-то протяжным стрекотом. Она поворачивает одну ручку аппарата, потом другую и возвращает первую на место. Стрекот, наконец, прекращается. «Повторяю, сегодня утром в половине седьмого утра германские войска перешли границу и теперь движутся маршем на Прагу». Продавец уверял ее, что приемник работает просто идеально. «Настоящее чудо», — говорил он, — «Браун лучше не найдете. Модель фона «Супер» 1937 года выпуска. Только полюбуйтесь деревом, это же орех. А хромированные детали — потрогайте, потрогайте». О Гитлере можно говорить что угодно, но радиоприемники немцы делают на славу. Если же не нравится, у нас есть модель «Электро» от Норы, только в ней граммофона нет. Да что тут думать, у нас их с руками отрывают. Ей вспоминается, что вскоре после аншлюса венским евреям приказали сдать все приемники. Он случился почти ровно год назад, 12 марта 1938 года. Перед мысленным взором вновь проплывает образ Гитлера, которого бурно встречает толпа на Хендельплац и 100 тысяч рук, вскинутых в нацистском приветствии. Вот уже несколько месяцев от ее друзей Фишеров нет никаких вестей. Покупка радиоприемника внесла между нею и мужем разлад. В представлении Йозефа с этим можно было бы и подождать, с лихвой хватит и утренней газеты. Но у нее на сей счет имелось другое мнение. Она вообще редко с ним соглашалась. У них так пошло с самого начала, а с течением лет разногласия только усугублялись. «Я прекрасно понимаю твою потребность держать его на расстоянии», — писал ей Франц. «Нечего теперь говорить, что мы тебя не предупреждали», — подливал масло в огонь отец. Йозеф ей изменял, в этом она ничуть не сомневалась. Осталось ли у него к ней еще хоть немного любви? Этого Отла не знала. Может, он ее вообще никогда не любил? Разве в 20 лет кто-нибудь знает, что делает? Разве представляет, что такое жизнь? В 20 лет жизнь была сплошной бравадой. А теперь ее дочери Вере скоро стукнет 19, а Хелене 16. Пройдет совсем немного времени, и она сама разменяет шестой десяток. В 20 лет жизнь казалась вечностью, а сегодня она будто даже и не жила. В конце концов, ей удалось убедить Йозефа разориться на эту покупку в крупном магазине, где за их спиной толкались еще две пары, завистливо поглядывая на последний оставшийся Браун. Он пошел на это будто помимо своей воли, да и всегда соглашался с ней, скрипя сердце. Ведь в 20 лет чего только не делаешь. Вера утром отправилась в лицей, но Елена поддалась на уговоры матери и осталась в квартире. Ночь она слушала ведущего, комментировавшего встречу фюрера с чешским президентом и упиравшего на тот факт, что Эмиль Гаха ни в чем Гитлеру не уступил, что Франция с Англией усвоили уроки Мюнхена, что «Хрустальная ночь» в полной мере выявила природу нацистского режима. «Демократия больше не отступит!» Пока она слушает новости, у нее из головы никак не идут Фишеры. В апреле этих венских евреев заставили бросить квартиру и переехать на окраину города. «Если на Англию, — продолжал ведущий, — надеяться нельзя, ибо Чемберлен постоянно демонстрирует себя позорным трусом, то Франция этого точно не допустит. Деладье не Чемберлен!» А Франция, наш союзник с 1924 года, нас связывают подписанные договора. В голове всплывает воспоминание. Много лет назад отец сидит на кухне и читает газету. Затем спрашивает ее, что она думает о франко-чешском соглашении о взаимопомощи, подписи под которым поставили Бенеш и французское правительство. Как бы ей хотелось вернуться обратно в те времена, когда с ней говорил отец, когда еще был жив Франц. Но жизнь прошла, забрав с собой живых и сгладив из памяти их черты. Герман с Юлией пересекли последнюю черту, отделявшую их от смерти. Он, терзаясь угрызениями совести, она, сломленная горем. Их унесла болезнь, и покончить со всем для них было чуть ли не облегчением. В последнее время они больше ничем не интересовались, замкнувшись в своем горе. В воспоминаниях их без конца преследовал Франц. Их дни проходили безрадостно, не зная ни капли нежности. Одна только безымянная боль, безграничное отчаяние и ожидание смерти. С тех пор прошло много времени, а она так и не поставила на их могиле надгробие. «Госпожа, скажите, пожалуйста...» «Слушаю тебя, Эльза. Ужин сегодня готовить на четверых?» «Да, Эльза, сделай милость. Благодарю вас, госпожа». Когда она утром проснулась, Чехословакии больше не существовало. Ночью фюрер в Берлине сломал их пожилого президента, заставив часами торчать в приемной в ожидании приема, да еще и пригрозив физической расправой. И старик на грани изнеможения безоговорочно принял все выдвинутые ему условия. В половине седьмого утра германские войска пересекли границу. Вот комнату заполняет речь старого президента. «После разговора с рейхсканцлером я признал сложившееся положение вещей и поэтому решил верить судьбу нации и чешского государства в руки лидера немецкого народа. Так что судьба нации, ключи к ее собственному будущему и будущему ее близких, теперь в руках у Гитлера. Она думает о старых венских евреях, которых немцы, придя в австрийскую столицу, подвергли страшным гонениям, заставляли драить мостовые и плевали в женщин. Когда год назад, почти день в день, германские войска вошли в город, вспыхнул колоссальный погром. Теперь пришел черед Праги, теперь уже ей самой придется драить мостовую на площади перед городской ратушей. Память вновь воскрешает картины «Хрустальной ночи», последовавшей всего через полгода после захвата Вены, горящие крыши синагог и тысячи евреев, отправляющихся в концлагеря. Германские войска маршируют по Праге, а ее дочь болтается где-то на улице. Что ей там делать, когда в городе немцы? В 20 лет творишь незнамо что. Теперь по радио передают речь Гитлера, которую тот, по словам комментатора, произнес в ноябре прошлого года, во времена подписания Мюнхенского соглашения. Фюрер, которому чешский президент только что вверил ключи от города и судьбу чешской нации, бесновался в Нюрнберге перед восторженной толпой. «Теперь я скажу о Чехословакии. Это государство представляет собой демократию, то есть основано на демократических принципах. В рамках этой демократии подавляющее большинство жителей страны заставили участвовать в ее строительстве, ни о чем даже не спрашивая. В этом государстве, как и подобает чистокровной демократии, над подавляющим большинством стали издеваться и угнетать, оспаривая его основополагающие права. И к числу гонимых наций в этой стране я причисляю и 3 миллиона тех, в чьих жилах течет германская кровь. Но ведь немцы, они от Бога, который создал их отнюдь не для того, чтобы их передали иностранным властям в соответствии с Версальским договором. И свыше 7 миллионов чехов сотворил не для того, чтобы они насиловали их и гнобили. Все. С нее хватит. Больше слушать не надо. Отло встает и открывает окно. Как всегда, в этот час по тротуару рекой движется плотная толпа женщин и мужчин, спешащих на работу. Под ее ногами дефилируют серые костюмы, весенние платья, целая туча шляпок и котелков. Под присмотром полицейского, регулирующего движение властными жестами, дорогу слаженным строем переходят дети, сжимая в руках портфели. Все выглядит разумным, все дышит энергией, и сегодняшняя среда, 15 марта 1939 года, ничем не отличается от других дней. Глядя на улицу, Отла не верит своим глазам. Вся эта торопливо снующая публика, эти мужчины за 30, эти жеманные женщины, эти послушные дети, они хотя бы понимают, что их ждет впереди. Впрочем, кое-что все же изменилось. Как правило, в этот час над городом реет звучный гомон голосов. Этим же утром улица почти молчит. Все превратились в актеров немого кино. В умах поселился страх. Вот она, заря нового времени. Отла закрывает окно, идет через всю гостиную, хватает с буфета журнал и садится на диван. Надо проветрить мозги. Идею о том, что немцы могут сделать из нее изгоя, она отвергает. Ей не придется драить мостовую перед городской ратушей под угрозой СС. Она предпочитает думать, что сегодня такой же день, как и все остальные. Поэтому, как и в любой другой день, надо прочесть несколько страниц прожитомности. Она не пропускает ни одного номера. Особенно ценит редакционные статьи Перутки, театральную критику Карла Чапака, ну и, конечно же, никогда не проходит мимо хроник Милены. Читать статьи Милены Есенской для нее означает возобновлять связь с прошлым, пусть даже наполненным страданиями и горем, и вновь слышать Франца, спрашивающего у нее, стоит ли ему ехать в Вену к девушке, по которой он скучает и тоскует до боли. Ведь у него никогда не было от нее тайн. Они любили друг друга любовью, которая никогда еще не связывала брата и сестру. Читать Милену — это вновь слышать грозовые раскаты невозможной любви. Уже поздно, Милена. День подошел к концу, да и вообще выдался пасмурный. Завтра, видимо, ты мне весточку не пришлешь. Я получил твое субботнее письмо, а воскресное, скорее всего, придет уже послезавтра. Так что непосредственного влияния на день твое письмо не окажет. Даже забавно, Милена, как меня ослепляют твои письма и каким обладают могуществом. Я чувствую, что своим молчанием ты пытаешься от меня что-то скрыть, но настолько верю в тебя, что не волнуюсь, а, напротив, сохраняю спокойствие. И говорю себе, что если ты и правда от меня что-то таишь, у тебя есть на это полное право. С Миленой ей как-то довелось столкнуться по чистой случайности, практически на улице, на террасе кафе. Прага ведь, по сути, деревня. Сердечно поздоровавшись, они обменялись последними новостями. А после долгих разговоров Отла узнала, что после смерти Франца Милена развелась с Эрнстом Поллоком и потом жила за границей с одним человеком – оригиналом, аристократом и коммунистом. После расставания с ним возвратилась в Прагу, вышла замуж за какого-то архитектора и родила дочь. Но при этом ни она, ни сама Отла ни разу не нашли в себе сил воскресить в памяти того, кого больше не было на этом свете. Это был человек и творец, одаренный столь восприимчивым сознанием, что слышал там, где остальные, оглохнув, чувствовали себя в безопасности, оказавшейся фикцией, написала Милена на смерть Франца. Когда она листает номер прожитомности от 8 марта, ей на глаза попадается материал за подписью Милены Есенской. Статья называется «Хороший совет». После Мюнхена у нас произошло много перемен. Но теперь, по прошествии времени, это утверждение несколько набило мне оскомину. Я с нетерпением жду того дня, когда газетным статьям больше не надо будет опираться на нашу неотвратимую реальность, когда все поймут одну простую вещь: случившегося мы не хотели, но оно все же случилось, и делать с этим теперь нечего. Вполне возможно, наступит время, когда не только мы, испытавшие Мюнхен на собственной шкуре, но и все, кто наблюдает за нами из-за рубежа, поймут, что нас постигло подлинное потрясение. От бывшей Чехословакии оторвали треть территории, и сотни тысяч наших сограждан оказались по ту сторону границы. Тем не менее, у меня складывается впечатление, что мир не утратил интереса к нашей маленькой стране, на долю которой в последний месяц выпало столько несчастий. Дочитать до конца у нее нет сил. Материал вышел на прошлой неделе, но ей кажется, что в незапамятные времена. Отле в голову приходит мысль, что их маленькой страны больше не существует. Звонит телефон, она подходит к нему и снимает трубку. На противоположном конце провода ее сестра Валли. Последние новости повергли ее в ужас. Она спрашивает, что им теперь делать? «Куда нам теперь, а, Отла? Ты ведь всегда все тщательно взвешиваешь. Неужели этот вопрос не продумала? У тебя хоть какие-то мысли насчет этого есть?» Угроза евреям со стороны нацистов. Она существует в действительности или это лишь обычная пропаганда? «Только без паники», — отвечает она совершенно спокойным голосом, удивляясь самой себе. «Мы не австрийские евреи и не германские, но все-таки евреи», — взрывается Валли. «И Гитлер своими врагами считает не кого-то, а именно евреев, и именно с ними жаждет покончить». Слова одно, дела совсем другое. «Ты так думаешь?» «Да, я так думаю». От этой лжи ей становится немного легче. «Тогда объясни мне, с какой стати Гитлеру, ополчившемуся сначала на германских, а потом и австрийских евреев, не трогать пражских?» «Не знаю», — отвечает она. «Как не знаешь? Отла, буквально минуту назад ты знала, а теперь уже нет. Ты уж как-нибудь реши, либо так, либо сяк. Иначе как, по-твоему, я могу успокоиться? Но если не успокоюсь, то сойду с ума. Обычно у тебя есть ответ на любой вопрос, но теперь ты заявляешь, что ничего не знаешь. Как ты вообще можешь этого не знать? У тебя в любом случае есть по этому вопросу какое-то мнение. Вспомни, о чем бы ни шла речь, в твоей голове на сей счет всегда есть те или иные мысли. Ну, конечно, для тебя, Отла, все не так страшно. Муж у тебя не еврей, дети только наполовину. В отношении полукровок антисемитские законы не столь суровы. Таких детей презрительно называют мишлингами. Ты, наверное, думаешь, что его придумали специально для твоих. Они ведь евреи только наполовину. Однако мы, и мой муж, и дети, и я сама, евреи на 100%. В наших жилах не течет кровь, которую можно спасти. Что с нами будет, Отла? Ты можешь мне это сказать? Говоришь, что не знаешь, хотя знаешь наверняка. Ведь тебе не хуже меня известно, что случилось во Франкфурте с Грунбергами. Эльзе Грунберг сообщили, что Артур, оказавшись в лагере, вскоре покончил с собой. Зачем ему было это делать? Он же служил живым воплощением радости бытия. Ты все это знаешь, но мне говоришь, что нет. Это при том, что среди нас всех всегда была самой храброй и сильной. Немцы вот-вот войдут в Прагу, а ты мне ничего не говоришь. Валли, я получила весточку от Макса Брода. Что ж ты сразу не сказала, а? Нет, в конечном счете ты и правда сведешь меня с ума. Ему удалось сесть в поезд? Вчера вечером, в последний, отправившийся с вокзала Вильсона в Краков. Он думает добраться до Тель-Авива через Констанцу. Получил одну из 1000 виз, выданных британцами в Святую Землю. Представляешь, только 1000, в то время как соискателей, говорят, было несколько десятков тысяч. Англичане спасают нас крошечными порциями. Макс звонил из деревни недалеко от границы. Ему удалось пройти ее, пока немцы не закрыли. Тем лучше, хоть одна хорошая новость. Макс из этой передряги выбрался. Вот видишь, когда хочешь, ты всегда можешь сказать что-нибудь хорошее. Отла, как думаешь, нам тоже следует поступить как Макс? Нам тоже лучше уехать? Откуда сегодня кому знать, что нам надо будет делать? Да и потом, будет ли вообще возможность отсюда уехать? Кому мы нужны? Англия закрыла перед нами двери не только своей страны, но и Палестины. Ты забываешь о Франции. Лично я хочу туда, а то и еще дальше. Нам надо в Америку. Но Америка почти не выдает виз. Ты только и знаешь, что каркать о катастрофе. Что же с нами будет, Отла? Куда, по-твоему, нам ехать, если ехать, собственно, и некуда? Не знаю, Валя. Опять ты за свое, Отла. Не знаю, не знаю. Все так же сводишь меня с ума. Я перезвоню тебе чуть позже. Лучше послушаю, что скажет мой муж. Он говорит, что в Прагу немцы не войдут, это невозможно, что повернут обратно. Считает, что мир не может отдать нас им на растерзание. Отла, почему ты больше ничего не говоришь? Не оставляй меня в неведении. В отличие от тебя, я существо хрупкое и без понимания ситуации просто не могу. Она вот уже несколько месяцев размышляет о том, как уберечь дочерей. Ее план предельно прост – развестись с мужем, который у нее не еврей, а девочек оставить ему. Она считает, что если бросит их, то то они, будучи полукровками, смогут избежать уготованной евреям судьбы. Отла бросит своих девочек и тем самым их спасет. И без конца убеждает себя, что если полностью исключить из семьи еврейскую кровь, то есть ее саму, СС потеряет к ее близким всякий интерес, и они смогут спастись. А ей будет достаточно просто исчезнуть. Ей вспоминается Макс, вставший на путь спасения. По телефону он заверил ее, что захватил с собой все рукописи Франца. 2 чемодана, битком набитых документами. Письма, с которыми они так бережно обращались. Переписка с Францем, тетради, блокноты, все, что Максу удалось собрать, включая оригиналы романов. Макс больше не позволит гестапо окончательно конфисковать сокровища, часть которого из-за наивности Доры и без того уже утрачена навсегда. Брод пересек границу, и творческое наследие Франца теперь спасено. Спасена сама память о нем. Господи, как же в этот роковой день ей недостает брата. Каким избавлением для нее стало бы сейчас само его присутствие? Интересно, а как бы он поступил в сложившейся ситуации? «Мам, что тебе, Хелена? Вера еще не вернулась? Не думаю, что она сегодня где-то задержится. Не переживай, солнышко». «Я не переживаю, но...» «Ну что же ты, говори. В Прагу скоро войдут немцы, да?» «Солнышко, не верь ты всем этим глупостям». «Значит, не войдут?» «Может, и войдут, но если даже да, то что они нам сделают?» «Знаешь, о чем постоянно долдонит в школе Зигфрид?» «Я тебе уже говорила, держаться от него подальше». «Я и держусь. Но он всем без конца говорит, что скоро здесь будет рейх, а с евреями немцы сделают то же самое, что в Германии. Да при этом считает, что это совершенно справедливо, с тех самых пор, когда в Праге стали верховодить евреи, притесняя здешних немцев». «Ты сама у нас в городе хоть одного немца притесняла, а? Или, может, думаешь, что на них устраивали гонения твой дядя Франц или дедушка Герман?» «Нет, конечно же». «А если нет, то чего тебе тогда бояться? Сделай одолжение, перестань уже слушать этого Зигфрида». «Я его и не слушаю, но все равно слышу, как он говорит всем в классе, что я лишь грязная еврейка, и что в один прекрасный день тоже получу по заслугам». «Зигфрид невежа и негодяй, не более того. А по заслугам, солнышко, тебе полагается самое невероятное в этом мире счастье». «Спасибо, мам. Только мне сложно объяснять ребятам в школе, что я не грязная еврейка. За исключением, конечно же, Этель и Греты». «Хелена, не надо никому ничего объяснять. И никогда ни в чем не оправдывайся. Это пустая трата времени». «Обещаю, мама. Скажи, а завтра я смогу пойти в школу?» «Ну, конечно, сможешь. Оставить тебя дома я решила только сегодня. Испугалась, что в Прагу войдут немцы?» «Солнышко, нам не надо никого бояться». «Не волнуйся, лучше ступай к себе в комнату и немного позанимайся. Тебе надо наверстать тот материал, который ты сегодня пропустила». В комнату входит Эльза. Говорит, что ей надо протереть пыль. По радио передают музыку, в которой она узнает симфоническую поэму Сметаны. Передача вдруг прерывается, и в громкоговорителе звучит голос корреспондента национального радио Франтишека Коцурика, который ведет репортаж с Вацлавской площади. На часах 8:35 немцы вошли в Прагу. Все это напоминает страшный сон. Разве можно было еще неделю назад поверить, что здесь, в Праге, на Вацлавской площади, может состояться такого рода марш? За солдатами вермахта движутся моторизованные соединения. Военные грузовики везут огромных размеров зенитные пушки. Колесо истории вращается, и остановить его не дано никому. «Госпожа?» «Да, Эльза. Можно мне сегодня уйти немного пораньше?» «Разумеется, Эльза. День у нас сегодня особенный. Дело в том, что утром, перед тем, как уйти, отец сказал, что немцы вошли в Чехословакию, и, на его взгляд, после обеда Гитлер может отпраздновать нашу победу. Так, по крайней мере, говорили прошлой ночью представители германской диаспоры в Праге и члены партии, членом которой состоит и мой отец. Еще он сказал, что, войдя сегодня в Прагу, Гитлер может произнести речь либо в замке, либо на Вацлавской площади. А потом добавил, что шанс увидеть фюрера выпадает нечасто, и мне ни за что на свете нельзя его упустить. Кроме того, я должна сообщить вам еще одну вещь. «Я слушаю вас, Эльза. Мне придется от вас уйти. Утром мне так сказал отец, уходя на работу. Объяснил, что Прага скоро войдет в состав Рейха, а во всей Германии немцы вот уже который год на евреев не работают. Закон мы должны соблюдать». «Понимаю, Эльза. Благодарю вас, госпожа. Я могу быть свободна?» «Да, Эльза. Но мне хотелось бы, чтобы вы ушли прямо сейчас». «Вы меня увольняете? Но если вы выставите меня за дверь, отец будет в ярости. Так со мной еще никогда не поступали». «Скажите отцу, что все когда-то бывает в первый раз». «Но...» «Никаких «но», Эльза. Я вас больше не задерживаю». Молодая женщина поворачивается и выходит из комнаты. Франтишек Кацурик по радио объясняет, что прошлой ночью в Судетах сожгли синагогу. Отла думает обо всех пражских иудейских храмах, о Пинкасовой синагоге, где ее брат так любил слушать веселые напевы благочестивых хасидов, о Стороновой синагоге, где он вступил во взрослую жизнь после того, как над ним совершили обряд бар-мицва. Неужели их тоже сожгут? Отла выключает радиоприемник и опять подходит к окну. Теперь улица практически опустела. Жители Праги разбежались в разные стороны, подобно стае воробьев, спорхнувших с веток дерева после ружейного выстрела. Она думает о дочерях, о сестрах и их будущем, путь к которому перегородили батальоны СС на Вацлавской площади. В душе неожиданно вспыхивает унизительное облегчение от того, что их отцу с матерью не придется разделить судьбу старых венских евреев. Ей хотя бы на миг хочется дать себе передышку, чтобы в последний раз вдохнуть воздух свободы. Отла думает о брате и чувствует, будто он сейчас рядом с ней. Шепчет на ушко слова утешения, орошает целительным бальзамом израненную душу. Прага вновь обретает старые, хорошо знакомые ей черты, и все вокруг успокаивается. Брат снова с ней, как и в те времена, когда им принадлежал весь мир, когда они хохотали до слез. Не слышно ни звука. Брат заботится о ней, а раз так, то и бояться нечего. Отле больше ничего не страшно. Она поднимает к небу глаза и улыбается ангелам.